Глава 7. Жильцы каменных палат. Господинов двор на 7 верстах, на 7 верстах, на 8 столбах. Посреди двора, посреди широка стоят 3 терема, 3 терема златоверхие. В первом терему красно солнышко, во втором терему светил месяц, в третьем терему часто звездочки. Из обрядовой калядской народной песни. Внутри города, именно на том самом месте, где еще в наше время стоял каменный шатер для хранения пушек, в свою очередь сломанный, красовался до московского воевода и боярина Василия Федоровича Симского по прозванию Образца. Двор его одной стороной граничил к площадке, на которой стояла церковь Никола Льняного, при повороте вниз Константино-Еленовской улицы, а другой стороной — к Кремлевской стене. Этот дом был каменный, строен на славу иноземными мастерами и прозван ими Паластом. Дворец, почему и наши с этого времени стали называть каменные домы палатами. Тогда их было только 2 — Образцов и Московского головы. Дмитрия Владимировича Ховрина. Примечание автора. Особенно на палаты воеводы ходили дивоваться толпы. Несколько недель не было от них отбою. Да и как не дивиться? Дитя, единица ли он или толпа единиц, любит игрушки. А дом Образца был большая каменная игрушка, невиданная на Руси. Мало что стены построены с иную улицу московскую. Откуда ни поглядишь на него, везде затеи, выведенные будто волшебной рукою. Окна глубоко и украдкою уходят в дом, как бы с бережью для глаз хозяина, неся туда свет. Над каждым окном и под ним ветви пальмовые, что кидали в день Ваи под ноги Христу, да еще виноградные кисти, от которых упился Ной. Так зрители объясняли наружные украшения дома. Все это высечено из камня, покорного могучему искусству. Выпуклости выкрашены желтую краскою, а пустые между ними места — голубою. Чудо, как хорошо! Кровля из немецкого железа, выбитого так тонко, жаром горит. Посмотришь во двор, и там чудеса. 2 крыльца сходят с обеих сторон дома, словно хотят обнять двор. Они держат свою покрышку, окаймённую подзорами, на витых столбиках, каких нет и у хоромин великокняжеских. Теремок прилеплен вверху у самой крыши. Художеством ли человеческим, или силою недобрую, и висит на воздухе, будто ласточкино гнездо. Внизу его приделан не дать не взять опрокинутый колокол. В теремку с 3 сторон окна с мелкими круглыми стеклышками. Диковина немалая в тогдашнее время. Когда ударит в него солнышко, он кажется фонарем, в котором горят множество свечей. Взглянешь в окно к стороне Кремлевской стены. Видны пушечный сарай, Красная площадь, лавки, Варьская улица и Спас в Чигасах за Яузою. Варьская, Великая — первое название московских улиц, дошедшие до нас от 15 века. Взглянешь в среднее окно. Великая улица по берегу Москвы-реки, река в излучинах своих от монастыря Симонова до Воробьёва села, и все замоскворечье, как на блюдечке. Воробьёво село — летние царской резиденции на берегу Москвы-реки, на горах. Воробьёвы — ныне Ленинские горы. Ближе, под тобою, по городской горе взбираются избы одна над другою, держа за Константино-Еленовскую улицу. И видно все на дворах, будто на своем. еще ближе под тобою яблонный сад. Кажется, вот все былинки в нем перечтешь. Из третьего окна красная сторона города, от великокняжеских хоромен по Тайнинские ворота со всеми церквами своими, будто про тебя написано на листе. А когда бы видели вы сокольню на дворе, мастер пустил из нее стрелу с яблоком, играет себе на небе. Палаты эти долго казались хитрым делом лукавого. Хозяин их, воевода, сподвижник Данила Дмитриевича Холмского при покорении Новгорода, первый по нем в ратном деле был, конечно, не трус. Прозвание образца дано ему было за то, что он бился всегда впереди своих дружин. Но когда надо было ему пробираться в новый дом, по сердцу его пробежала дрожь. Он скорее готов был встретиться один с 10 немецкими латниками или татарами, или вольницей новгородской, чем с нечистую силою, даже в одном лице. Правда, к его успокоению и семейству его были приняты все меры против нечистого духа, которого могли занести в дом поганые иноземные строители. Курили и курили ладаном так, что можно было в нем задохнуться. Пели молебны с окроплением богоявленскую водой двора, жилого и нежилого строения, водрузили над воротами и над всеми входами медные кресты с святыми изображениями и чаще с изображением святого Никиты, который дубинкою побивает беса, и водворили Божье милосердие. Таким образом, казалось, оградили новое жилище свое и от будущего наваждения нечистой силы. Новоселье отпраздновали в день Симеона Летопроводца, то есть 1 сентября, который считался и первым днем Нового года. Анахронизм. В описываемое время началом Нового года на Руси считалось 1 марта, с 1492 года 1 сентября. Не забыли, однако ж, перед тем главного хозяина, домового гения, которого и поныне в деревнях называют этим именем. Без него, говорят, и дом не стоит. Старшая в доме женщина сходила на пепелище прежнего жилья, вынула из печурки на черепок горящих угольев, кого-то пригласила оттуда и завернула в скатерть. Ворота настежь. Образец со всеми домочадцами вышел навстречу, неся хлеба соли. Поклон в пояс, еще и еще, потом униженно, поникнув седой головой и указывая кому-то путь в новый дом, приговаривал: «Дедушка, милости просим с нами на новое место». Тут отворились двери, стрепуха выпустила кого-то из скатерти в новую печурку, горящие уголья туда ж, незабытые пищи для таинственного огня, хлеб-соль поставлен на бранном столе, наехали гости, и пошло веселье. Домовой пенат водворен. Чего бояться? Лишь бы не рассердить его, ни угодой какой. Затем проходила зима по добру, по здорову. Только раз прогневался был хозяин. Не взлюбил боярского вороного жеребца, недавно купленного. Часто по ночам ерошил его, ездил по нем, словно сотню кошек, вытыкал войлок из его гривы, дул ему нестерпимо в ноздри и в уши. Догадались скоро, что хозяину масть не по шерсти. В угождение ему продали коня и не стали более держать вороных. Повесили также в конюшне медвежью голову, чтобы бездомные духи не входили в спор с хозяином за жилое владение, не осиливали его. С того времени домашний дух успокоился, а с ним и жильцы каменных палат, охраняемые его чадолюбивым надзором. Да, Русь была тогда полна очарования. Родные предрассудки и поверья, остатки мира младенческого, мифического, духи и гении, налетевшие толпами из Индии и глубокого севера, и сроднившиеся с нашими богатырями и дурачками, царицы, принцы, рыцари Запада, принесенные к нам в котомках итальянских художников. Все это населяло тогда дом и леса, воды и воздух, и делала из нашей Руси какой-то поэтический, волшебный мир. Духи встречали новорожденного на пороге жизни, качали его в колыбели, рвали с дитятию цветы на лугах, плескали в него играючи водой, аукались в лесах и заводили в свой лабиринт, где наши тезеи могли убить лешего минотавра, не иначе как выворотив одежду и заклятием, купленным у лихой бабы, или все равно русской Медеи. Тезей, афинский царь, убивший чудовище Минотавра, который ежегодно пожирал мышей и девушек Афин. Ложечников имеет в виду в данном случае русское предание о том, что избежать чар лешего можно, лишь выворотив на себе платье наизнанку. Духи поселяли глаза, чтобы взглядом испортить кого. Падали рассыпной звездою над женщиной, предавшуюся сладким полуночным грезам. Тревожили недоброго человека в гробу. Или, проявляясь в лихом мертвеце, ночью выходили из домовища пугать прохожих, если православные забывали вколотить добрый кол в их могилу. Все необыкновенные случаи, все недуги и сильные страсти были делом духов. В атмосфере, напитанной этим чарованием, жило и семейство образца. Из кого ж оно заключалось, тотчас увидим. Прочтите летописи того времени, и вам не один раз встретится имя образца в войнах против Новгорода, ливонцев и татар. Посмотрели бы вы на Василия Федоровича, когда 60 слишком лет осыпали голову его снегом. Вы и тогда б сказали б, этот взор в проблеске одушевления должен был нападать на врага орлиным гневом. Эта исполинская рука, вооруженная мечом, должна была укладывать под собой ряды мертвецов. Эта грудь широкая, мохнатая, эта вся геркулесовская обстановка создана быть оплотом боевым. Заплатив дань отечеству как воин и зато почтенный саном боярина, тогда еще очень редким, он заплатил дань великому князю как царедворец построением в угоду ему каменных палат. В них жил он на покое, нетревожимый доселе Иоанном, любимый друзьями, уважаемый народом. Добрый отец, грозный и попечительный господин, в них хотел он дать сладкий отдых последним годам своим и приготовить себя заранее к вечности делами веры и добра. Возвышаясь над толпою саном и богатством, он не отделялся от нее предрассудками. Ближнего любил по закону Христову, но в этом имени заключал одних своих земляков. Что было только не русское, считал наравне с собакою. Итальянцев или фрязов, как тогда их называли, еще терпел он в своем дому и удостоивал своей беседы, потому что они строили или сбирали строить домы Божии. Болонского художника Рудольфа Фиоравенти, иначе Аристотеля, уважал как розмысла будущего зодчего Успенского собора и более как отца мальчика, крещенного по-русски. Но немцев, поганых немцев, ненавидел всею силой души суровой, хотя не злой. Это чувство к ним, взявшее свой источник в народном предрассудке, было еще усилено особенным случаем. Им не мог он простить смерть милого любимого детища, убитого в глазах его. Этому сыну только что минуло 16 лет. Только что совершили над ним обряд пострига. Когда он увлек его из-под крыла матери в бой против ливонцев, которых называли тогда немцами. Поганые немцы не стали на срок на обидном месте. Немцы прислали святым словом, немецкие божницы, это все говорится в летописях о ливонцах и их церквах, примечание автора. Как он любовался воинственной красотой его, осененной шлемом, его юношеским пылом и отвагой, обещавшими знатного полководца. И эта краса, эти утешения и надежды скошены вдруг махом поганого меча. Прошло много лет, и все еще мечтался старцу образ прекрасного юноши. когда он, истекая кровью, приподнял из праха голову, обвитую сумраком смерти, перекрестился и бросил отцу взор, прощальный взор. Кони вражеские тут же его затоптали. О, этого взора не забудет отец и на смертном одре. Не забудет он крика матери, требовавшей у него отчета, куда он девал милое детище. Мать недолго пережила эту потерю. Зато с тех пор образец мстит всем немцам ненавистью к ним, сильную, неумолимую. Убийцу сына он не размозжил головы шестопером. Нет, взяв его в плен, он привязал к хвосту коня и по пням, по камням примчал в лес на съедение волкам. Не скрывает он своей ненависти к немцам при самом великом князе. Раз при нем назвал в лицо поганым басурманом немецкого посла, рыцаря Поппеля. Этим прозвищем, которое составилось из слова «бессермен», «неверный», стали честить немцев уже при отце Иоанна III, может быть, и прежде. Смотрите «Историю русского народа полевого», том 5, страница 134, примечание автора. Едва могли задушить гнев Ивана Васильевича по этому случаю. Великий князь, любивший, чтобы уважали то, что он удостоивает своего внимания, и ненавидели то, чего он не жалует, хранил на сердце память об этом оскорблении, несмотря на великие заслуги образца. Еще был сын у воеводы, Иван Хабар-Симской. Заметьте, в тогдашнее время дети часто не носили прозвания отца или, называемые так, впоследствии назывались иначе. Эти прозвища давались или великим князем, или народом, по случаю подвига или худого дела, сообразно душевному или телесному качеству. Иван Хабар, 22 или 3 лет, чернобровый, черноглазый, статный, красивый, одним словом, тип русского молодца, пытал не раз отвагу свою против неприятеля. Ходил с сурожанами охотником на вятку и против мордвы на лыжах. Тратил эту отвагу в переделках со своими, в ночных похождениях, в жизни молодеческой, разгульной. «Эй, Иван, не сносить тебе головы!» — говаривал ему отец. «Станет на мой век и одной, батюшка!» — был ответ его. Нередко старик закрывал глаза на проказы сына, в надежде, что кипучая буйная душа его переволнуется и, как бурные весенние потоки, войдет в свои берега. «Грани же, положенные Богом, никто не переступит», — думал он. «Судьбы своей не объедешь. Молодой конь перебесится, все-таки будет конь. Кляча и с молоду, все кляча». Но лучшая утеха и надежда, ненаглядное сокровище старика, была дочь Анастасия. О красоте ее пробежала слава по всей Москве, сквозь стены родительского дома, через высокие тыны и ворота на запоре. Русские ценительницы прекрасного не находили в ней недостатков, кроме того, что она была немного тоненькая и гибкая, как молодая береза. Аристотель, который на своем веку видел много итальянок, немок и венгерок, и потом имел случай видеть ее, художник Аристотель говаривал, что он ничего прекраснее ее не встречал. «Синьорина Анастасия», — прибавлял он, — «по белизне своей дитя снежного севера, но по зною темно-карих глаз, по неге, разлитой по всей ее наружности, не дать не взять соотечественница моя. Если б я был живописец, то олицетворил бы ею пылающую зарю, когда она готова броситься в объятия своего лучезарного жениха». Художник всегда останавливался перед ней с особенным восторгом. Иоанн Младой, первый сын великого князя от первой жены, вбежал раз нежданный в сад образца за Хабаром Симским, которого очень любил, увидал там сестру его и остановился перед ней весь не свой, как бы опаленный молнией. Он намерен был на ней жениться, но честолюбивый его отец, искавший в браке своих детей не сердечных, а политических связей, повел его к венцу с Еленою, дочерью Стефана, господаря молдавского, перекрещенного по-нашему воеводу Волошского, почему и называли ее у нас Еленой Волошанкой. Старушки-веди, все знающие, все ведающие, ворожейки, открыли кому-то, что княжич именно с того времени начал грустить и сохнуть. Никогда не переставал он питать к Хабару нежнейшей привязанности, в которой, может быть, скрывалось другое чувство. Анастасия вся и телом, и душою была какая-то дивная. С малолетства ее провидение наложило на нее печать чудесного. Когда она родилась, упала звезда над домом. На груди было у нее родимое пятнышко, похожее на крест в сердце. Десятилетней снились палаты и сады, видом невиданные на земле, и лица красоты неописанной, и голоса, которые пели, и гусли-самогуды, которые играли, будто над ее сердцем, так хорошо, так умильно, что и рассказать не можно. А когда она во время этих снов просыпалась, то чувствовала у ног своих легкое бремя, и казалось ей, кто-то лежит у них, свернув белые крылья, и было ей сладко и страшно. И все вмиг исчезало. Часто задумывалась она, часто грустила, сама не зная о чем. Нередко, простершись перед иконой Божьей Матери, плакала. Но эти слезы старалась утаить от людей, как святыню, которую невидимо посылали ей свыше. Все чудесное любила она, и потому любила сказки, эти изустные романы, эти народные поэмы того времени. С какой жадностью слушала их от своей мамки, зато каких диковинок не развивала в них красноречивая старушка перед юным пламенным воображением своей питомицы. Анастасия, предаваясь этой поэзии, нередко забывала сон и пищу. Нередко самые сны доканчивали ей недосказанную сказку. И еще живее, нежели мамка, еще красноречивее.